Легкое раздражение прозвучало в ее голосе. Они с Мироном так же неразлучны, как их файры. В комнате исходила паром большая лохань с горячей водой. Леса решительно заявила, что сама выкупает его, и принялась рассказывать обо всем случившемся в славном холде Тулгар, пока он сражался с нитями. Флар не возражал. Было так приятно расслабиться, отдавшись ее заботам. Правда, прикосновение нежных рук иногда будило в нем грешные мысли. Трона перевязали и отправили в Южный. Он был в довольно тяжелом состоянии. Мардра пыталась оспаривать распоряжение Флара об изгнании, но ее протесты не возымели действия на Робинтона, Лорада и Фондарелла, к которым присоединились лорды Сангел и Грож. Все они сопровождали Лессу и Килару в Форт-Вейр, куда Мардра решила отправиться за помощью. Она была уверена, что всадники форта окажут полную поддержку госпоже своего Вейра. Однако ее ожидало неприятное открытие. Лишь немногие сторонники согласились последовать за ней. После этого высокомерная и сварливая женщина притихла и покорно отправилась в Южный. Килара и Мардра едва не вцепились друг другу в волосы, со скрытым ликованием добавила Лесса. Но Робинтон их утихомирил. Килара провозгласила себя госпожой Фортвейра. Флар тихо застонал. «Не беспокойся», — заверила его Лесса, массируя тугие узлы мышц на плечах. Она передумала, когда узнала, что Ткул вместе со своими всадниками покинул Плоскогорье. Для Дбора и его людей лучше занять этот Вейр, чем форт, откуда почти никто не ушел. «Все равно Килара окажется слишком близко к Наболу, и это меня беспокоит». «Конечно! Зато теперь Пзар, всадник Рота, может стать вождем Вейра. Он не слишком силен, но людей форта это не огорчает. Они в восторге от того, что Трон и Мардра избавили их от своего присутствия. Но Тон был бы хорошим помощником новому предводителю. Я тоже думала об этом и поговорила с Бзаром. Он не возражает». Флар покачал головой, удивляясь ее расторопности. Затем со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. Лесса отодрала старый заскорузлый бинт. «Может быть, стоит позвать врача?» — нерешительно начала она. «Нет, он будет молчать. И должна напомнить тебе, драконам уже все известно». «Странно. Никогда бы не подумал, что такое множество драконов будут следить за мной и Мнементом». «Драконы уважают тебя, бронзовый всадник», — резко сказала Лесса, накладывая свежую повязку. «И звери древних тоже?» «Да, почти все. А также и их всадники. Гораздо больше, чем я предполагала. Только 20 человек из форта последовали за Мардрой. А вот с Ткулом она невольно поморщилась. Ушли почти все его люди. В Вейре осталось 14 всадников. Молодежь, недавно прошедшая запечатление». «Зато теперь Южный будет полон народу. Дела Южного нас больше не касаются», — бросил Флар. Лесса в удивлении опустила руки с чистой рубахой, приготовленной для него. Флар взял у нее одежду и стал неторопливо облачаться, давая ей время, чтобы переварить это заявление. Она медленно опустилась на скамью, на высоком лбу появились морщинки, брови нахмурились. Флар сел рядом и прижался губами к ее ладони. Она, по-прежнему не говорила ни слова, и теперь, нежно поглаживая выбившиеся из-под повязки локон, он произнес: «Мы честно поступили с ними, Лесса. Они ушли, и никто не причинит им зла, кроме них самих же. Некоторые одумаются, вернутся обратно. Но они обижены, и может начаться долгая распря. Лесса, сколько королев улетели в Южный? Лоранта Мардры, старшая королева Плоскогорья и еще две других. О, я поняла! Вот именно, старые самки. Время их расцвета миновало. Лоранта, может быть, поднимется еще один раз, не больше. И только одна из королев Плоскогорья откладывала яйца с тех пор, как Вейр переселился в наше время. А их молодая королева, Сегритта, осталась?» Лесса кивнула головой, лицо ее просветлело, но удержаться от того, чтобы проворчать, она не смогла. Можно подумать, ты планировал это долгие обороты.